Завтра я на работу не выйду. Прикройте меня перед Тони и мамой, если узнают. Я завтра в управлении хозяйством города. А ты скажи Вите, что все в силе насчет пушки. Только я должен лично осмотреть ствол. Понял? Мишка завел «Шевроле» и медленно выкатил с обочины на дорогу. Чего ты так нервничаешь? Поинтересовался я у друга. Да ты не думай, не из-за этого, отмахнулся друг. А что случилось? Просто со своей там. Короче, с девушкой той небольшое недопонимание. В смысле, я покопался в памяти моего реципиента и вспомнил, что у Мишки есть пассия, некая Дина, которую он нам еще не показывал ни разу. Катается к ней в другой район уже полгода. Да ведет себя странно последнее время. Очень нервная, по любому поводу вспыхивает, как огонь. И при этом будто боится чего-то. Может того, что ты ее бросишь. Ты знакомил ее с родителями, предположил я, копаясь в обстоятельствах Мишкиных отношений, которые он излагал моему реципиенту раньше. Нет, она пока почему-то отказывается. Я хотел поговорить с ее родителями, с отцом. Предложение делать, что ли, собрался. Поразился я. Ну, вообще, подумываю, честно признался Рощупкин. А не рано ли? С сомнением полюбопытствовал я. Чего это? Удивился друг, и я тут же понял, что сморозил глупость. Я же сейчас нахожусь в начале 20 века, и тут ранние свадьбы вполне себе обычное явление. Мишке уже 19, жених по всем фронтам. Да нет, но она наотрез отказывается знакомить меня со своим отцом, тяжело вздохнул друг. Почему? Говорит, что какая-то шишка, что в дела его не лезет, но очень боится меня знакомить с ним. Ну, может, он слишком крут нравом. В любом случае, я думаю, что рано или поздно это все образуется. Придется знакомиться, попытался успокоить его я. Ну да, ладно, не будет об этом. Ты мне лучше скажи, откуда такая спешка, что деньги нужны именно сегодня? Как будто нельзя было заняться этим с утра. С утра я уже запланировал их в кое-что вложить, пристально поглядел я на Мишку. И куда же? Я не могу раскрыть всего сразу. Знаю, что я повторяюсь, но доверься мне. Он только поглядел на меня из-под лобья и хмыкнул. Был бы тут Витя, он бы уже нам весь мозг съел. Я улыбнулся и похлопал его по плечу. Расслабься. Пора делать свой бизнес. Но не всегда все идет так, как ты планируешь. Вариант зашитого «Шевроле» героев. Более дорогая комплектация. Ну и, понятное дело, музейный вариант. В реальности летом кабина часто была почти открыта, а зимой более дешевые версии закрывали кто на что гораст. Бывало, металлическую кабину делали своими руками. Глава 4. Стартовый капитал. Хочу поставить на победу Цинциннати. Я уверенно посмотрел в лицо охраннику. Его скошенный набок, неправильно сросшийся нос придавал угловатому лицу несколько комичный вид. Глаза же, наоборот, выдавали готовность чуть что пустить в ход оружие, которое, кстати, у него имелось. Браунинг в кобуре мужик даже не скрывал пиджаком. В принципе, правильно. А вдруг кто захочет грабануть букмекерскую контору? Парень до игры меньше часа, лениво бросил вышибала, намекая на то, что их лавочка не является экспрессом. Надо было приходить вчера, но мне не нужен был экспресс. К черту низкие коэффициенты, и хрустящей пачки долларов у меня вчера не было, о чем и решил честно сказать. «Простите, мистер, но у меня до этого не было денег». «Да», — слегка удивился охранник, «а сегодня ты их нарисовал, или, может, украл?» «Нет, это честный долг». «Ахаха, Бенни, посмотри на этого паренька, он занял бабки, чтобы поставить их на игру, мне по боку». Донеслось изнутри. Я попытался рассмотреть комнату за спиной у вышибалы. Там на стуле в напряженной позе сидел усатый толстяк в дорогих брюках на подтяжках. Брюхо его выпирало между пуговиц полосатой рубахи и вот-вот грозило разорвать эту преграду. В руках у него был телефонный аппарат. Поза, богомол напряженный. Только мужик слишком уж толстоват для него. К уху прижата слуховая часть телефона. Толстяк посмотрел на меня маленькими глазками, поставил на секунду трубку и торопливо вытер платком лоб. «Гони его нахрен отсюда! Ты слышал? Парень, извиняй, но мы откроемся, когда будем выдавать бабки. У меня есть деньги, правда, $100, изобразил я отчаяние. Надеюсь, моя актерская игра сработала, и волшебно круглая цифра вечно зеленых. Наверное, кто-то скажет, что я, придурок, вчера получил 150 баксов, а сегодня ставлю сотню на игру в бейсбол. Однако у меня было всего 3 возможности повысить наши деньги за счет спорта. Все, что гарантированно помню. И так получилось, что самый, ну или один из самых крупных скандалов в истории американского спорта произойдет именно сегодня. 100 баксов, он занял 100 баксов, толстый даже убрал телефон от уха. Ага, хочет поставить на красных. Пусти его, Джон. Если парень сам себе роет долговую яму, дай ему лопату и заработай на этом. 100 баксов, это не мелочь, мужик противно ухмыльнулся. Вышибала чуть посторонился, и я протиснулся внутрь комнаты. Несколько столов, за одним из них сидит еще букмекер и на кого-то орет по телефону. Кассовые аппараты, небольшие сейфы, доски с таблицами скачек, заездов, бейсбольных игр. Двумя линиями была подчеркнута сегодняшний матч. Чикаго Уайт Сокс против Цинциннати Редс. Восьмая игра кубка по бейсболу. $100 на Редс, еще раз проговорил я, выкладывая купюры. Толстяк угукнул и сгреб деньги в кассу. Кому причитается выплата в случае выигрыша? Александр Иванович Соколов. Язык сломать можно, русский, что ли? Поинтересовался букмекер. Да, записал. $100. Коэффициент 1:3. Топай отсюда, а то сейчас еще кто-нибудь захочет поставить, увидев, что ты тут ошиваешься. Я уже стоял в дверях, когда толстяк окликнул меня. Эй, парень, они продуют. Соксы размотали всех в сезоне этим составом. Парни просто сами зарабатывают бабки, вот и тянут игры. Так что вряд ли ты придешь сюда вечером. Бывай, хах. И букмекер глумливо засмеялся. Я лишь прикоснулся к своей кепке. До свидания. Удивительно, ни разу не играл на скачках или ставках в прошлой жизни. И не стал бы никогда, гиблое дело. Но сегодня я знаю исход матча, заглянув в будущее. Чего он так долго? Мишка волновался перед встречей. Если он сказал, что придет, значит, он придет, успокоил его Виктор. Я осмотрел дворик позади столярной мастерской. Сюда выходило мало окон, да и те были заколочены. Ни одной машины. Пустырь, на котором около стены стояли штабели старых рассохшихся деревянных поддонов. Да вдобавок основательный запас угля в брикетах под широким навесом из листов ржавого металла. Черные как ночь от копоти трубы указывали на то, что в одном крыле топили исключительно печками-буржуйками. Неплохое место выбрал Хуан для сделки. Лишних свидетелей не будет. Зачем нам ствол со сбитыми номерами? Не унимался Мишка. Потому что в нашем деле нужно и такое оружие, лаконично высказался я, стараясь обойти щепетильную тему. Приходилось приобщать моих друзей и обрабатывать постепенно, чтобы по молодости не наделали глупостей. Наконец, деревянный щит в заборе отъехал в сторону. Оттуда высунулось лицо Хуана, и он оглядел двор. Потом пролез и сам. Следом за ним просочился и его товарищ. Его я не встречал раньше. По правде, я и с Хуаном-то был в шапочном знакомстве, видел издалека и знал, кто он. Оба черноволосые, черноглазые, круглолицые. Мигранты из Мексики. Еще одни приехавшие в поисках новой жизни, или сбежавшие от преследования. Кто же тут скажет истинную причину? В данный период времени их тут пока мало. Хуан пожал руку только Виктору и дежурно улыбнулся, обнажив пару золотых зубов. «Алло, Амбре, вижу, ты с друзьями?» «Да, это Майкл, это Алекс. Он хотел бы убедиться в том, что с товаром все в порядке». Цепкий взгляд Хуана остановился на мне, и он изобразил крайнюю дружелюбность. Как будто не пушку, а пылесос мне собирался втюхнуть. У меня всегда хороший товар, но желание клиента, закон, ведь так, риторический вопрос не требовал ответа. Он подошел ближе, и мы сгрудились вокруг, закрыв обзор любым внезапным гостям. Словно фокусник, мексиканец достал холщовый сверток, развернул. Моему взору предстал Вебли Марк 4 под 455 калибр. Кольца на рукояти типа птичья голова не было. Так практичнее держать под одеждой. Патроны здесь, кивнул я на коробку. Я проверю, конечно, Амиго, только без лишних движений, все так же откликнулся Хуан. А вот его друг отошел немного назад, запустив руку в большой и глубокий карман просторной куртки. Ткань натянулась. Понятно, на мушке меня держит. Я взвел курок, щелкнул около уха, нажав спусковой крючок. Потом еще раз. Тут все в порядке. Нажал на рычаг блокировки и разломил револьвер. В этом и был его огромный плюс. Помимо военного патрона, быстрая перезарядка и возможность моментально удалить раздувшуюся гильзу, если застрянет после выстрела. В отличие от нагана, в котором приходилось прокручивать барабан после отстрела и убирать деформировавшиеся болванчики с помощью шампала. Но главная фишка впереди. Я снарядил барабан, защелкнул револьвер, прокрутил барабан и открыл снова, но не резко и не до конца. Экстрактор тут же извлек до половины патроны. Отлично. При быстром разломе стреляные гильзы просто выплевываются разом, что ускоряет перезарядку. Если использовать револьверную обойму, то перезарядка займет несколько секунд. Оружие лежало в руке удобно. Я даже усмехнулся. Не дать не взять, ковбой на Диком Западе. Вообще, мне привычно по прошлой жизни с автоматикой, и я бы предпочел кольт. Но сейчас для нас это лишние траты. Мишка и Витя смотрели на меня, не скрывая удивления. Надо придумать какую-то легенду для всего этого. Пока сгодится отмаз, что, мол, книжки видел и не хочу ударить лицом в грязь перед Хуаном. Но в будущем, я думаю, проявятся и другие мои умения, которые их удивят. И там уже придется что-то думать. Хуан одобрительно наблюдал за моими действиями. Берешь, да, и 4 пачки патронов. Сколько за все? 27. Недороговато ли? Усомнился я. Ствол далеко не новый. И на патронах золота я не вижу. Хуан с еще большим интересом посмотрел на меня. Как это не новый? Стреляли часто. Это же и дураку понятно. Хотя бы 6 баксов скинул бы. Эй, я пришел сюда, чтобы продать товар заинтересованному эмбре, а не чтобы меня грабили. Делано возмутился Хуан. 25, 23, 24. Половина месячного заработка квалифицированного американца, рабочего на стройке. Может, даже с премией. Идет, я плюнул в ладонь и протянул мексиканцу. Тот проделал то же самое. В глазах его напарника мелькнуло уважение. Я кивнул Рощупкину, и пока Мишка отсчитывал деньги, снарядил револьвер и отправил за пазуху. Я решил, что так будет солиднее, разделить обязанности и показать, с кем стоит вести дела из нашей троицы. Это сейчас приходится иметь дело с Хуаном, а дальше, возможно, с его крышей. Так что тон надо задавать сразу, а то парни без меня дров наломают. С кобурой потом что-нибудь придумаю, пока не дожиру. Если что будет нужно, обращайтесь, вполне серьезно выдал Хуан, отправляя деньги себе в карман. До встречи, амиго. Я прикоснулся к козырьку кепки, молча прощаясь. Мы подождали, пока торговцы покинут двор через калитку, а вот сами ушли так, как пришли они, через забор. Чуть штаны не порвал, еле протиснулся коренастый Мишка. «А ты ешь на полведра поменьше», — посоветовал Витя. «Причем тут еда? Ты где-нибудь здесь видел сытого русского, Горский, например?» — поддразнил я друга. Он тут же помрачнел. «Допустим. Ну ничего, скоро и мы так будем». «Ага», — скептически протянул Витя. «Если только не выплывем где-нибудь в сетях у рыбаков». «Сплюнь, ворона», — буркнул Мишка, «и уже мне, что дальше?» Я улыбнулся и произнес, «теперь нам нужно забрать деньги в конторе». «Какие деньги?» — остановился Витя. «Увидишь». «Нет, раз мы в одной связке, то ты скажи. Придем, все узнаешь». Тот лишь покосился на меня недоверчиво. Через 15 минут за неспешной беседой мы дошли до букмекерской конторы. Около нее царил небывалый ажиотаж. «Да куда там?» Складывалось впечатление, что потерявшие деньги готовы разнести здание на клочки. Эта контора работала более-менее в открытую, и сама, судя по утрешнему разговору, потеряла деньги. Однако людям надо было выместить на кого-то свою злобу. Цинично, но душа моя при виде всего этого ликовала. Раз скандал, значит, все выгорело как надо. Да, учебники истории вселили в меня уверенность, что я нахожусь там, где история развивается так же. Однако, все равно я волновался. А вдруг какой-нибудь эффект бабочки с моим появлением проявится, и все свернет не туда. «Ты эту контору имеешь в виду?» – заволновался Виктор. Я молча кивнул и ускорил шаг. Мишка тоскливо посмотрел на друга и протянул. Он поставил $100 на Cincinnati Reds на сегодняшний матч. Громов даже рот открыл. «Что? Ты серьезно?» «Да, и они выиграли», – твердо ответил я. «Смотри». В окне над головами толпы была выставлена доска. На ней мелом было написано «Reds win». Рощупкин заметно повеселел. Витя посмотрел на меня пристально, вздохнул и покачал головой. Однако я увидел, как уголки его губ поднялись в полуулыбке. «Какой был коэффициент?» Уже азартно расспрашивал Миша. 3-1. Это же $300. Да мы можем расплатиться с долгом Соломону прямо сейчас». Мишка радовался как ребенок. Я строго одернул его. «Мы не для этого брали у него, не ради каких-то 100 баксов. Миша, очнись, к январю мы должны переехать из этого места». Я обвел глазами улицу Бронкса, «ты же сам этого хотел в первую очередь». «Так, тихо, без лишних эмоций, вперед». Все втроем, с самыми угрюмыми лицами, словно на самом деле проиграли, мы начали проталкиваться через толпу пришедших узнать результаты. Кто-то радовался выигрышу, как ребенок. Пара пьянчуг чуть ли не рыдала над потерей кровных. Похоже, прикидывала, сколько бутылок они теперь не выпьют. Прямо передо мною один рабочий колхозным ударом наотмашь врезал какому-то клерку по роже. Котелок несчастного покатился по земле. Витя чуть ли не наступил на него. «Какого черта ты надо мною смеешься?» «Поставил и выиграл, мразь, да я тебя сейчас размажу, говно ты собачье, ублюдок!» Рабочий отбросил в сторону свой металлический ланчбокс и ринулся с кулаками на поднимающегося клерка. Завязалась драка. Оба покатились по земле, мгновенно вымазавшись в грязи. Вокруг моментально образовалась толпа болельщиков. «Ставлю доллар на Хынка, а я на этого хмыря в рубашке. Есть в нем огонек. Гляди, как машется тоже. Люди неисправимы. Часто лезут в еще одни траты и проблемы, чтобы тем самым вызвать ложное убеждение, что контролируют ситуацию и теперь у них новое занятие, которым они погасят нерешенные вопросы». Я протиснулся к двери. «Эй, куда прешь? Ты в очереди?» «Нет, но ты не видишь, я тут стою». Светловолосый парняга дыхнул в меня перегаром. «Ну так и отвали в сторону, пропусти тех, кому нужно внутрь», — огрызнулся Мишка и набычился на парня. «Чё там искать, ты что не видишь? Проиграли все, соксы сдали игру, уререрорды», — со злостью сообщил блондин. «Ага, не соксы, а соски», — тоскливо протянул его дружок. «Ага, наши ребята из славян, кто же еще такую натянутую игру слов сходу без подготовки выдаст, а мы, может, за выигрышем», — продолжил Мишка, не замечая страшных глаз Вити. «Да», — удивился высокий, худощавый блондин, походу командир этой шайки-лейки. «Ну тогда пардоньте, прошу пройти», — и он с издевкой изобразил поклон, пропуская нас. Я обогнул его и встретился с вышибалой, Джоном. Пистолет был у него в руке, чтобы никому даже не приходило в голову дурить. «А, это ты, я тебя запомнил», — раздраженно усмехнулся он и показал большим пальцем за спину. «Проходи, забирай свои бабки и вали, нам тут и так геморрой разгребать до ночи. Вы тоже ставили?» «Это он уже Мишке с Витькой, они со мной, тут подождут». Я молча принял из рук второго букмекера $300, стараясь закрыть их спиной от двери, чтобы никто не увидел мой выигрыш. Толстяк, принимавший ставку утром, говорил по телефону и орал благим матом на кого-то. «Весело тут у них, посидеть за месяц можно, и неудивительно. Чикаго сдали матч не только потому, что сами хотели заработать. Их ставки – ничто, по сравнению с тем, какие деньги вложили в это некоторые заинтересованные лица. И вот они уже заплатили игрокам за договорняк. Да такие суммы, в которых самой минимальной звучала цифра в $5000. Бейсболисты Сокс еще не скоро признаются, что слили эту игру. Почти год репортеры спортивных разделов газет будут давать в заголовке информацию о долгом суде и работе комиссии бейсбольной лиги. Но нас это уже не касается. Морду кирпичом, пройти через толпу, горячо обсуждающую прошедший матч. Фух, вот это да. Я, честно говоря, весь день как на иголках был, — признался Мишка. «Почему мне не сказал?» — насупился Витя. «Я ставил с утра, когда бы я тебе все это смог рассказать?» Пожал плечами я и перешел на другую сторону улицы и свернул в небольшой проход, подальше от лишних глаз. Тогда и достал пачку мятых долларов. «Ладно, какие теперь у нас планы?» — поинтересовался Витя. «Как и договаривались. Здесь, каждому по $15, и в ближайшую неделю вы не выходите на работу. Миша, ты придумал, что скажешь отцу?» Я протянул ему купюры. Мастерская, в которой трудился Рощупкин-старший, находилась в том же здании, где был гараж, так что Мишкино отсутствие на работе не осталось бы замеченным для его семьи. «Да, я предупредил, что нашел хорошую подработку в Бруклине, иногда буду там. Правда, отец бухтил. Ты потихоньку деньги в семейный бюджет выдавай, чтобы они пока ничего не заподозрили», — посоветовал я. «Хорошо, так и сделаю», — кивнул друг. Витя молча принял деньги. Ему не нужно было ничего говорить старшему брату. Он жил у него во флигеле. У Федора была своя жизнь, семья, четверо детей. На дела Громова там никто не обращал внимания, лишь бы помогал и не пропадал надолго, а то начинали волноваться. «А что, парню почти 19. Уже взрослый. Значит так, склад находится в Брукхайвене, Пайн-стрит 8. Но я могу ошибаться, сначала убедитесь в этом. После этого сразу позвоните мне на работу. Я выйду в вечернюю смену сегодня и буду ждать звонка». «Откуда ты про него знаешь?» — тут же задал вопрос Витя. «Да так, считай, третий глаз открылся», — усмехнулся я, — «не бери в голову». Он пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Знали бы вы, ребята, как близка к истине эта моя фраза». Я спрятал мятую пачку долларов в карман и, к сожалению, не заметил, что за мною уже следили несколько пар цепких жадных глаз. А зря. Это же Бронкс. Глава 5. Ставки плюс пушки равно проблемы. Сдержав пристальный взгляд Виктора, я двинулся дальше, не собираясь вдаваться в объяснения. Ну и в самом деле, что я ему скажу? Знаете, я в другом мире в диссертации анализировал эмигрантские булочные, склады и магазинчики, а в качестве примера, в том числе, взял Пайн-стрит и натолкнулся на газетные подшивки 24-го года, содержащие информацию об аресте склада с виски. На самом деле, этого склада может сейчас и не быть. Вдруг его создали уже позже, в 20-м или в 21-м году. Поэтому и надо было проверить, установив глаза за промзоной. В архиве не было ничего о том, когда открыли это помещение, только факт ареста. Боже, как жаль, что все эти мои исследования были давно и по молодости. Я бы помнил из всех своих текстов больше. Однако стена не опустим. Я продолжил. Наблюдаешь за складом, записывай все, что увидишь. Погуляй вокруг, тебе нужно залезть на соседние крыши и понять, сколько людей на территории. Только старайся меньше светиться. И на котелок свой вот это натяни, на глаза. Я снял с головы широкую старую кепку и водрузил ее на Витину макушку. Внимательно следи, сколько и какие машины приезжают и уезжают. Запоминай, я не думаю, что там серьезная охрана. До сухого закона больше 3 месяцев. Сейчас таких складов много. Вот именно, их куча, вмешался Миша. Зачем нам грабить точку на Лонг-Айленде? Лонг-Айленд – один из самых больших бар Нью-Йорка. Из названия понятно, что это длинный остров. На нем расположена часть самого Нью-Йорка и еще масса мини-городков и сел штата Нью-Йорк. Это чем-то похоже на агломерацию Москвы в моем родном времени. Брукхайвен – довольно крупный городок, через который проходит 80% дорог от причалов острова. Чуть ли не четверть бизнесов там – складские услуги и перевозки. Многие товары из Европы сначала проходят через него, прежде чем попасть на прилавки Нью-Йорка и соседних штатов. Это если не брать в расчет Атлантик-Сити и другие крупные портовые города, но на них у меня более далекие планы. Сейчас главным было другое, и я охотно поделился этим с друзьями. Миш, мы в данный момент находимся на противоположной окраине Нью-Йорка. Между нами и Брукхайвеном лежит Манхэттен, и бог его знает, сколько улиц и людей. Ты хочешь грабануть какой-нибудь склад здесь, в Бруклине, на соседней улице? Ну, вперед. В охране может оказаться кто-то из твоих знакомых, который тебя узнает. Или, еще хуже, не разобравшись, захочет в тебя пальнуть, и тебе придется стрелять в ответ. Каково тебе будет потом? Рощупкин нахмурился и задумался. Проняло. А Витя подлил масла. Или будет много шума, и Горский мгновенно все перекроет. Пойдут его головорезы, поспрашивают по соседним домам и быстро просекут, что грузовик проехал с краденным бухлом пару улиц и все. Потом постучат в дверь и пристрелят тебя на пороге собственного дома. «Ну ладно, ладно», – пробурчал наш чересчур резвый друг. «Я все понял. Не гадить там, где ешь». «Вот именно», – энергично закивал я. «Берем товар на Лонг-Айленде, везем сюда. В Манхэттене мы вообще потеряемся через минуту. Там поток машин огромный. А если нас все-таки смогут запомнить, исключено. Я уже говорил, сейчас то, что нас всего трое и о нас не слышали, и есть наша защита на первое время. Наши лица никто не будет видеть, потому что мы их закроем. Увести много мы не сможем. Машина старая, потянет ящиков 40, не больше. Молодые, взяли не все, уехали не пойми куда. Владельцы склада голову сломают, кто мы. Будет похоже, что какие-то залетные дурачки переборщили с наводкой и нарвались на склад, где было больше, чем они могли увезти. В этом и смысл, не будем брать все. Пусть считают, что мы – дилетанты. Да мы и есть дилетанты, нервно засмеялся Виктор. Диле, кто? Не понял Мишка. Оно и понятно, если Витя получил неплохое школьное образование еще до эмиграции и старался прилежно учиться, то Рощупкин бросил школу рано. Читать, писать, считать, и до свидания. Неумехи, объяснил я ему. А, понял, это ты, конечно, интересно придумал, заулыбался друг, а где мы все будем хранить? Если все пойдет по плану, то в подвале под старым магазинчиком моего отца, ответил я. Он же сгорел, с подвалом все в порядке. Его разгрести, повесить замок и все будет нормально. А если развалины решат снести окончательно и продадут землю?» – засомневался Витя. «Предоставь это мне», – успокоил я друга. «Много недосказанностей, Леш, боюсь накаркать. Мы прошли еще несколько дворов, чтобы срезать, обсуждая наш выигрыш. А когда свернули в Бикерилейн, грязный маленький проулок, у меня засосало под ложечкой. Да так противно, что я даже замедлил шаг. Эй, парни, не спешите так», — раздался позади знакомый голос. Мы синхронно обернулись и увидели того высокого блондина с наглым лицом. С ним еще было двое ребят. Что ж, трое на трое, вроде бы ничего страшного, но обострять не стоит. Нам это ни к чему сейчас. Давайте познакомимся. Всегда интересно пообщаться с такими везучими людьми, ровным тоном проговорил главарь. Нам некогда, парни, работа, дела, спокойно ответил я и наметил движение дальше. Из-за угла дома впереди вышло еще двое человек, в руках у них были обрезки труб. Ясненько, дело принимает скверный оборот, стоило быть внимательнее и подумать про хвост. Я не шпион и не тайный агент, чтобы засекать на автомате, когда меня пасут, но теперь это отговорки. Должен был не тупить на радостях после выигрыша. Я так понимаю, вы трое теперь при бабле? Вожак этой стайки слегка наклонил голову и наблюдал за нами. Мы в небольшом плюсе, кивнул я, это наши кровные, парни. Зачем вам эти копейки? А во, может, мне показалось, но с каких это пор в Бронксе $300, не деньги? Изобразил удивление блондин. Интересное кино получается. Бабки мне отсчитывали молча, и этот хмырь никак не мог видеть их количество. Значит, остается единственный вариант. Сами букмекеры сдали нас этой шпане, а они уже нас срисовали по дороге. Мне даже стало интересно, за какой процент нас продали мужики из конторы. Ну ладно, за это мы еще посчитаемся с ними. Это наши деньги, процедил Мишка, сжимая кулаки. Витины глаза уже бегали по сторонам, подыскивая что-нибудь поудобнее и потяжелее, чем можно будет размахивать в драке. А она явно была неизбежна. Парни, мы не хотим проблем, сделал я последнюю попытку, понимая, что максимум только выигрываю этим время. Ну так просто положи грины на бочку и катись отсюда, пока цел, через губу хмыкнул один из грабителей. Да пошел ты, выдал Мишка и с натугой выдрал из забора ржавую железную полосу. Эх, зря он, мне бы еще немного времени не помешало. Здоровье, оно имеет свойство кончаться, пробасил один из бандитов и бросился на нас, замахиваясь короткой деревянной дубинкой. Миша мгновенно кинулся на него с криком, мощности которого позавидовал бы матерый апач. Он у нас вообще всегда действует по принципу «бей первым, не жди удара». В другую сторону полетел кирпич, запущенный Витей. Обе группы атаковали нас одновременно. Напор Рощупкина сыграл свою роль. Ржавая дубина приголубила подскочившего к нам первым парня. Он оказался не так духовит. Бывает такое, что в драке вроде бы кинется кто-то вперед, а в последний момент его мозг пронзает мысль, что противник сильнее. Вот и этот мерзкий тип, увидев летящее на него орудие, вместо того, чтобы уйти в сторону или нырнуть в ноги Мишке, запнулся на долю секунды. Этого хватило, чтобы Рощупкин срубил его напрочь. Удар по плечу был такой силы, что рука нападавшего повисла как плеть, а он упал и заорал от боли, и вокруг закрутилась свалка. Резко выбросив кулак вперед и отклонившись чуть в сторону, я ушел от удара одного из представителей рода шпана уличная, и при этом поймал его челюсть аккуратно на свои костяшки. Получилось не очень, руку пронзила короткая боль, но и паренек по инерции полетел мне под ноги. Его голова при этом дернулась, словно его ударило током. Хорошо, только вот надо бы Алексу поднабить тело и руки. Виктора атаковало сразу несколько человек, и ему пришлось тяжелее всего. Он еле уворачивался от ударов, стремясь держать между собой и парнем с дубинкой двоих нападающих. Я ринулся в его сторону, но сбоку прилетел удар с ноги. Меня отбросило на землю, прямо в лужу. Вот же уроды. Я продолжил движение, перекатом уходя в сторону. Нет, так нас задавит толпой. Что поделать? Выхватил из-за пазухи револьвер, быстро взвел курок и пальнул в воздух. Тут же направил ствол на блондина. Вокруг все остановились, как в немом кино. Пятерка нападавших застыла и напряглась. Подобралась, словно для прыжка. Оно и понятно, если я психану и выстрелю в кого-нибудь, на меня тут же кинутся со спины. А ну, отошли. Дальше, я сказал. Я сделал шаг назад, к забору, чтобы мне не зашли за спину, бросили все на землю. Рощупкин с Громовым стояли рядом, сжимая свое оружие. Тихо, тихо, проговорил главарь, «Давай не дуркуй, парень, опусти ствол. Сначала я кому-то из вас в башку пулю всажу, а потом уже подумаю над твоим предложением», — усмехнулся я, — «двоих точно успею грохнуть». Блондин посмотрел мне в глаза и поиграл желваками, затем коротко бросил: «Уходим», но не успел. В этот же момент раздался громкий и пронзительный свисток. Мишка обернулся ко мне и выпалил: «Фараоны, бежим», — рявкнул главарь, и мы прыснули в стороны. Я, Аки Сайгак, в несколько прыжков оказался около дыры в заборе и, ударив по соседней доске, выбил ее, а затем прошмыгнул внутрь. «Пусть потрудится залезать следом». «Стоять! Стой! Кому говорю?» — раздался гневный окрик сзади. Один из полицейских рванул за мной. «Ты, с пушкой, не с места, иначе стреляю». «Ага, сейчас. Если поймают, плакали все мои планы. Семье будет конец, ее просто сгноит ирландская банда, а парни будут в долгах». Так что я бежал так, что в ушах свистел ветер. На ходу перемахнул через ограду частного старенького палисадника и влетел в кусты. С треском проломился через них, как лось, и побежал по узенькому петляющему проходу между двумя складами. На одном из поворотов зацепился рукавом за торчащие доски и оставил кусок ткани позади. «Стоять!» На полном ходу обернулся назад. Полисмен был, что называется, в расцвете сил. Не повезло мне. Без лишнего жира, среднего возраста, он летел за мной как заправский спринтер, а я все петлял. «Надо что-то делать, скоро будут проездные центральные улицы, там меня просто схватят другие фараоны». На одном из поворотов я выжал из себя все, что можно, и кинулся в черный оконный проем заброшенного дома. Стекла там не было уже давным-давно. Упал, больно ударившись локтем, и замер, затаив дыхание. Сердце колотилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Я направил револьвер на окно и замер, лихорадочно соображая: а что, собственно, я сейчас сделаю? Полиция заглянет внутрь, и я открою огонь? Нет уж, я не мокрушник какой-нибудь. Полисмен пробежал мимо. Литые высокие подошвы пробарабанили в сторону Хайвер-стрит. Я тяжело выдохнул и опустил пушку, и тут же получил очень сильный удар по ребрам. Адская боль пронзила все тело, и я от неожиданности выпустил свой выбли. Он со стуком упал на дощатый пол, а мне на голову уже опускалась небольшая дубинка. Я инстинктивно дернулся в сторону, и удар пришелся на плечо. От боли даже зарычал. «Орать сейчас нельзя, полисмен, может, еще неподалеку». Я схватил за ноги неведомого противника и подкатился под него. Он полетел через меня и врезался в стену, припав на колено. Тем временем я вскочил, превозмогая боль в ребрах, и встал в стойку. Один из бандитов, что пытались нас грабануть, тоже решил спрятаться в этом здании. Парень ненавидящим взглядом смерил меня. Агрессивная мразь, это он меня по ходу ботинком сначала и затем хотел по голове приложить. Зря, надо было сразу по кумполу. А теперь посмотрим, что сможет уличная шпана против рукопашного боя. Жаль только, что тело мне досталось нетренированное как надо. Вряд ли можно найти обычного рабочего или простого парня в начале 20 века, кто не дрался постоянно где-нибудь в баре или на танцах. А вот тех, кто это делал технично, хрен да маленько. Посмотрим, кто кого. Мой взгляд зацепился за револьвер. Далеко. Это заметил и бандит. Он пнул ствол и бросился на меня с замахом своего оружия. Я тут же сократил дистанцию. И не просто так, а с прямым ударом в колено соперника, при этом закрываясь плечом от его удара. Следом стрельнул ему боковой в челюсть. Тут нельзя разрывать дистанцию. У него дубинка, его рука длиннее и больнее. В итоге попал он мне по плечу кулаком, в котором было зажато оружие. А вот от правого хука спасся, мой кулак слабо прошелся по его скуле. Удар ногой, вскользь. Тело не мое, а Алексея, не способно еще в полной мере на те фокусы, которые мог я. Я тут же схватил голову противника руками и попытался развить успех, поддав коленом в грудь, но он тоже обхватил меня и ринулся вперед, заваливая на спину. Урод, крупнее и коренастее меня, пользуется этим. Видно, не раз в баре с разбега ронял так оппонентов. Он попытался прижать меня к полу за горло и занес дубину, но тут же получил еще один хук в висок, низко наклонился и раскрылся. Слегка растерялся на долю секунду, дубинка врезалась в пол рядом с моим ухом. Я захватил его руку и, прижав к себе, с силой скинул соперника. Получилось не очень, мы просто покатились по полу. Дубинку он потерял, но и у меня были проблемы. Стало ясно, что в чистой борьбе мне не сдобровать. Дышать было очень тяжело из-за первых ударов в самом начале драки. Стоп, куда он полез там рукой? Выкидной нож выскочил из кармана, и я еле успел перехватить его запястье. Черт, силенок у моего реципиента не хватает на то, чтобы удержать такого слоняру. Он медленно подводил лезвие к моей шее, затем легнул меня ногой и фактически уселся сверху. Не рассчитал я сил Алексея. В голове еще засело то, что я якобы здоровый мужик за 40. Острие ножа приближалось теперь к моей груди. Из последних сил я смог запутать своими ногами одну ногу бандита и перекатиться на бок. Тяжело, очень тяжело. В поле зрения попал револьвер. Затем я снова посмотрел на соперника. Он скривился от натуги. Все его внимание было поглощено ножом. Выхода нет. Придется рискнуть. Я резко дернул его руку к полу. Если повезет и он не успеет подать вперед клинок, отделаюсь царапиной, а может и цел останусь. Одной рукой придавил запястье шпаны, второй схватил револьвер. Взвод, спуск. Выстрел громко бахнул в пустом помещении, и хватка бандита мгновенно ослабла. Второго выстрела не случилось. Гильзу, похоже, раздуло и барабан заклинило. Вот урод этот Хуан. Хотя чего там, это просто непруха, револьвер хоть и стреляный, но неплохой. Сегодня, видать, лимит на мое везение после ставок на бейсбол закончился. Я поднялся на колени, опираясь на лежащего врага. Из простреленной шеи пульсирующим потоком вытекала кровь. Еще жив, но это недолго. Секунд 5 и все. Пуля вошла в горло и затем, по касательной в черепную коробку. Немного бы в бок и прямо, и при своевременной помощи шансы бы были. Но не в этом случае. Тело начало подавать рвотные позывы. Я большим усилием подавил их. Все-таки мозг и психика человека – тонкая штука. Если бы сознание принадлежало по-прежнему Алексею, вывернуло бы меня наизнанку как пить дать. А тут с трудом, но получилось сдержаться. Стараясь не смотреть в лицо затихшему грабителю, я пошарил по его карманам. $12. Маловато. В коридоре послышался стук сапог. Я вскочил на ноги и вскинул выбли, направив на дверной проем. В нем показался полисмен, который преследовал меня. В руках его бы служебный 38-й. Ствол смотрел на меня. «Бросьте оружие, уберите палец со спуска», — ответил я, глядя на него. Он смотрел мне в глаза, а вот я на его указательный палец в скобе. «Парень, ты не скроешься. Положи оружие, ты арестован. Малейшей ошибкой мы оба упадем на грязный пол, истекая кровью. Поправочка. Упаду только я, сраженный наповал, потому что не успел достать гильзу из заклинившего барабана. Черт возьми, а так все хорошо начиналось». Глава 6. Черный лебедь. Нет. Глухой мерзкий удар. Обрезок трубы стукнул полисмена по затылку, и он упал на пол. «Что ты наделал? А ведь я уже стоял, подняв руки вверх. Помирать мне не хотелось. В револьвере клин. Вариантов было немного. Полицейский уже опустил ниже свой 38-й и доставал наручники, когда позади него внезапно появился Гарри. Я не успел его остановить. Бомж от души приложил служителя по голове, и теперь тот валялся в пыли, исходя пеной. Твою за ногу, Гарри. Зачем? Тот и сам, похоже, не ожидал, что все выйдет именно так. Я хотел его вырубить. Дрожащим голосом ответил американец. Вот вечно они с этой ковбойщиной, когда не надо. Я бросился к упавшему фараону. Помоги мне, переверни его на бок. Мы вдвоем справились с телом полицейского. Тот хрипел. Кровавые пузыри текли по губам. Нет, нет, нет. Выхватил платок из нагрудного кармана. Бросил себе на колени и попытался разжать челюсти полисмена. Гарри, держи его. Я нажал на впадины под скулами и с трудом разжал зубы пострадавшего. Замотал пальцы в платок. Не хватало, чтобы он мне сейчас прикусил их как бульдог. Я выгреб пену и кровь изо рта и затем попытался ухватить язык. Фараон тем временем перестал двигаться и лишь слабо подергивался при новых толчках пены. Глаза резко покраснели. «Алекс, он все», у Гарри был глухой, отчаянный голос. «Держи его, Алексей, я насмотрелся на это на войне, ему не помочь». Полицейский перестал двигаться. Я приложил палец к шее. Пульс еле прощупывался, затем грязно выругался в сердцах, толчки пульса затихли. «Нахрена ты влез?» Я не подумал, я сразу не рассчитал, я хотел его только отключить. Сбивчиво оправдывался нищий. «Ты понимаешь, что они начнут его искать? Фараоны же за нами побежали. Вдруг его напарники начнут обходить эти здания?» Бомж сел на пол и уронил голову в руки. Его невидящий взор уставился на уже полностью затихшего полисмена, а я лихорадочно соображал. Признаться, гормоны и реакция молодого тела очень мешали во всем этом, но я пытался затушить каскад адреналина и думать. Вариант с имитацией того, что оба трупа ухайдокали друг друга, сразу отметается. Предположим, грабитель вмазал полицейскому по голове, а тот успел, умирая, его застрелить. Но любой нормальный следователь сразу это исключит как невероятный исход. Ведь пока мы дрались с крепышом, весь пол от пыли вытерли. Убрать ее полностью тоже не получится. Сразу будет бросаться в глаза. Да и нет времени тут марафеты наводить. Вдруг уже через 10 минут здесь, в этом здании, кто-то появится. Так, думай. Сейчас конец 1919-го. Про отпечатки, точные экспертизы и прочее, следует пока забыть. Это все только-только по-нормальному зарождается. База очень маленькая, можно сказать, ничтожная, бумажная, и опознать удастся только рецидивиста, который в ней есть, причем за очень большие деньги для проведения анализа, или сравнить их с пальчиками уже имеющихся подозреваемых. У меня, а точнее у моего реципиента никто отпечатки не снимал. Так что сейчас главное действие американской полиции – осмотреть место преступления, получить свидетельские показания или чистосердечное. Вот и все. Основной метод – все равно мозговая работа следователей и детективов. Потому что, например, запись разговоров в соседней комнате, где сидят преступники, обалдеть какое дорогое мероприятие даже для агентов Федерального бюро расследований. И финансирование такой операции надо выбивать чуть ли не у директора ныне молодого ФБР, не говоря уже о громоздкости аппаратуры. Так будут слушать, разве что только Аль Капоне через несколько лет. Так, это я отвлекся. Короче говоря, можно было бы оставить все как есть и просто по-тихому скрыться. Но есть одно но. Остается два варианта найти меня. Первый, связать это все с происшествием в переулке, когда нас хотели грабануть, выйти на хотя бы кого-то из банды, а затем расколоть его. Второй, выйти на Гарри. Я посмотрел на нищего. На его лице была просто вселенская мука. Правильно говорил Миша, пьет он крайне редко. И, к сожалению, это выпало на сегодня. От Гарри слегка разило. Убирать его как свидетеля – бред. Хватит на сегодня крови. Тем более, он, вообще-то, меня хотел спасти от неминуемого ареста. Да и один я не факт, что справлюсь с трупами. Короче, тела придется прятать. Как бы это противно ни звучало, найдут их, начнут шерстить всех, кто сегодня что-то натворил или был подозрителен. Выйдут на грабителей и тогда 100% прижмут меня. Обратятся по наводке шпаны в букмекерскую контору, а там мои полное имя, отчество и фамилия. А вот если эти двое пропадут без вести на какой-то срок, другое дело. Прямой связи с шайкой того блондина не установит. Да и вообще, нет тела, нет дела. Решено. Я еще раз пощупал пульс у полисмена. Все печально, как и ожидал. Даже жилка не бьется. Затем не до конца переломил револьвер, вытащил с натугой раздутую гильзу, продул камору и вставил новые патроны. Защелкнул оружие. При нем же была пятерка баксов, которую я тоже прикарманил. Чего уж тут теперь играть в рыцаря. Гарри, ты знаешь, где здесь можно их спрятать? А что, очнулся нищий. Где их можно спрятать? До ночи, с расстановкой спросил я, пристально глядя на американца. Он кивнул. К его чести, Гарри уже был спокоен. Хаем, надо бы порасспрашивать его о прошлом. Я вообще тут сплю. Где? Вон люк в подпол. Там холодно, но нет крыс. Холодно, это хорошо, протянул я задумчиво. Открывай. Алекс, я никому не скажу. Бездомный твердо посмотрел мне в глаза. Ты что, подумал, я тебя собираюсь пристрелить? Нет, Гарри, сегодня мы с тобою натворили дел уже чересчур. Просто помоги мне их спрятать. Ночью отвезем тела за город и похороним. По-человечески. Хорошо, тут же засуетился бомж, открывая подпол. Мы вдвоем, кряхтя, спустили туда тела. Внутри стояли несколько ведер с водой. Рядом, в углу, лежанка с ворохом старых дырявых одеял. Я поднял одно из них и порвал на несколько тряпок под сожалеющими взглядами бомжа. Тащи наверх ведро, надо там все помыть, и завали дверь чем-нибудь. Пусть, если сюда кто-то и заглянет, то через окно, мельком. Ствол оставь пока у полисмена. Патроны я забрал. Когда закончишь, пойдешь со мной. Пока я оттирал пол, нищий завалил досками дверной проем. Когда все было завершено, мы спустили весь наш нехитрый скарб в подпол, поставили на место люк и вылезли наружу через окно, а потом пошли в сторону моего дома. Гарри, Алекс, извини, я не знаю, что на меня нашло. Он хотел сцапать тебя и я. Твой отец ко мне так хорошо. Гарри, подожди, остановись. Как часто ты пьешь? Раз в неделю. Бывает два, но немного. У меня не хватает денег, опустил голову нищий. «Зачем?» – задал я, на первый взгляд, глупый вопрос. По лицу бомжа было видно, что он-то, как раз, так не считает, если честно, от безысходности. А если бы работал и жил нормально, не пил бы, я не выпивал 6 месяцев даже после того, как пришел с войны, неожиданно гордо выдал нищий. Все из моего полка собирались на собрание ветеранов, но часть из них потом просто напивались вдребезги. Но я там не задерживался. «Ты воевал?» «Да, был на Марне. Получил сильное ранение под Сен-Миэлем и был комиссован после госпиталя». При этих словах нищий слегка приосанился, выпрямив спину. «А что случилось, когда ты уже возвратился?» «Моя жена и дочь умерли от испанки в 18-м, вскоре после моего списания. Я похоронил их, и тогда запил. А когда более-менее просох, я понял, что закладная на наш небольшой дом уже у агентов по недвижимости. Я отказывался покинуть его. Сам домик вообще почти ничего не стоил. Простой, деревянный. Мы жили под Тампой. Там тепло. Я думаю, что агенты просто подпалили его ради участка. Там сгорели все документы. Вообще все. Я задумался. Агенты по недвижимости спалили твой дом? Ну, может, я и сам виноват. Я был пьян, все было как в тумане. Но помню, что когда пожар начал разгораться, был слышен звук машины. Кто-то быстро уезжал, и запах был странный. Может, и я сам был неосторожен. Гарри поник головой. А как ты оказался в Нью-Йорке? Думал остановиться у сослуживца. Добрался на перекладных, но его тут не оказалось. А я знал только адрес. Решил остаться здесь. В Бронксе много таких брошенных домов, а в городе достаточно мелкой работы, на хлеб. Ты не думай, Алекс, и не смейся, но я все делаю, как нас учили в армии. В смысле, не сразу понял я. По расписанию, в определенные дни я зарабатываю на хлеб, раз в 2 недели хожу в баню, раз в неделю стою очередь в бюро пропаж. Если я продержусь еще год, мне дадут в бюро временный документ, а раз в неделю, я пью, чтобы забыться. Смерив Гарри взглядом, я замолчал. Пару минут мы шли в тишине, смотря на проезжающие изредка авто. Затем свернули на родную улицу. Во дворе уже были мои друзья. Витя сидел на ступенях. Мишка в волнении нарезал круги по двору. «Вот он, я же говорил, что все будет нормально», — обрадовался мне Рощупкин. Витя вздохнул с облегчением и улыбнулся. «Мы уже не знали, что и думать. А что тут делает Гарри?» Он кивнул на нищего. «Он помог мне. Рад слышать», — оценил Громов. «Надо, чтобы Гарри побыл в подвале до ночи. Планы немного поменялись. Миша, ты мне будешь нужен сегодня вечером, и надо будет достать грузовик. Сегодня не моя смена. Мне не дадут», — огорченно развел руками Рощупкин. «Значит, скажи, что появился наниматель, перевести груз на вечер. Стандартная ставка сколько? $4. Держи, я отдал ему сразу 5. Скажешь, что арендатор договорился с тобой. Подъедешь за мной и Гарри к 11 часам, когда совсем стемнеет». «С Гарри?» Миша взял деньги и непонимающе уставился на меня. «А что случилось?» Вместо ответа я посмотрел ему прямо в глаза. «Миш, мне очень нужна твоя помощь конкретно сегодня. Сразу скажу, я обратился уже к обоим парням. Если вы после всего захотите выйти из дела, я не против. Деньги на ваши долги я дам. Только даже не говорим об этом, словно и не было ничего. С долгом Соломону я сам разберусь. Решение за вами и я приму любое». Громов прищурился. «Так что все-таки случилось, во что ты влип? Надо вывести и закопать 2 тела, нехотя признался я. Мишка так и остался стоять с открытым ртом. Витя лишь покачал головой и сжал пальцами виски, обессиленно протянув. Приплыли. Центральное управление полиции Нью-Йорка. В этот же день, шеф Калехан, здесь новый шериф Бронкса, Джон Филлан. Секретарша в безупречно отглаженных блузке и юбке приоткрыла дверь. Шеф полиции залюбовался ее статной фигуркой. «Надо бы подарить хороший проигрыватель для пластинок и новый качественный утюг. Первое, как еще один подарок за их совместные утехи. Второе, чтобы ее прекрасным пальчикам проще было каждый день выглаживать одежду, которую Калехан мнет, стаскивая с ее прекрасного тела. Хм, надо бы еще один срок пробыть шефом полиции и можно на пенсию. А эта милая девица скрасит ему старость где-нибудь на берегу Онтарио на своем ранчо. Пусть войдет». Секретарь придержала дверь, и в просторный кабинет вошел спортивно сложенный мужчина в светло-голубом стильном пиджаке и бежевых брюках. Белая сорочка с однотонным галстуком, коричневые туфли из дорогой кожи, в руках бежевая шляпа с синим околышем. Темные, зачесанные назад напомаженные в меру волосы и карие глаза. Южанин, на вид, лет 35, плюс-минус год-два. Добрый вечер, агент. Добрый, шеф Калехан. Давайте сразу приступим к делу. Вы несколько припозднились, а должны были явиться утром. Шеф полиции пожал руку посетителю и открыл личное дело. Прошу меня простить, железная дорога была перекрыта цветными стачечниками на несколько часов. Этим черномазым только и дай покричать, вместо работы, да, Филан, произнес Калехан, оценивая реакцию собеседника на свое высказывание. Агент Джон Филан внимательно посмотрел на своего нового начальника. Джим Калехан восседал в глубоком кожаном кресле, держа его дело перед глазами. Крупный, несколько грузный мужчина, коричневый строгий костюм тройка, большие руки-лопаты, расист, судя по тому, что рассказывали коллеги, хотя старается это скрывать, ибо на такой должности сие не модно выставлять на показ. Очки в золотой оправе. Окружной прокурор постоянно стучит главному судье штата на Калехана и пытается спихнуть этого взяточника со своего места. Однако, в Нью-Йорке рука руку не то что моет, а скорее поливает беспрестанным водопадом. Поэтому Калехан может до поры до времени не бояться за свое удобное кресло. Вслух же Джон произнес максимально вежливо. Голод заставляет их идти на массу необдуманных вещей, в том числе и на преступления, на разбой, на грабеж, на насилие. С улыбкой патетически возвел руку к небу Калехан, тут же сменив тему. Глаза же его вовсе не улыбались, а сверлили посетителя. И на это в том числе, сэр, согласился Филан. Вас прислали по рекомендации свыше. Последнее слово шеф выделил, делая акцент на том, что это явно говорит не в пользу агента. «Надеюсь, обо мне вам докладывали только хорошие». «Именно так», — откинулся назад Джим и задумчиво добавил, «безупречный послужной список, но сразу на должность шерифа Бронкса». «Ну что ж, я лишь служитель закона, выполняющий приказы свыше», — Калхан елейно склонил голову. «Для меня самого это назначение стало приятной неожиданностью». «Приятный», шеф даже изумился, «вы шутник, Джон, вся Америка знает, что такое Бронкс, это, конечно, не такая дыра, как Гарлем, но, поверьте, скучать вам не придется, не сомневаюсь, сэр, за этим я сюда и приехал, работать, похвальное рвение, что ж, пока вы стояли сегодня на железной дороге, в вашем районе случилось очень неприятное происшествие, с которого, я считаю, вам следует начать, я считаю, было сказано тоном, который подразумевает другой смысл, а именно, я приказываю, разрешите узнать, в чем дело, сэр, полюбопытствовал Филан. Сегодня в вашем новом районе патрульные попытались пресечь драку, что-то около 10 человек, у кого-то из них было при себе огнестрельное оружие, итог, поймали одного из драчунов, и при этом исчез патрульный, вижу, вы напряглись, Филан, да, эта история очень дурно пахнет, он пропал без вести. Его искали, но все это было сделано на скорую руку, потому как основные силы были стянуты к крупным букмекерским конторам. Вы, кстати, знаете, как сыграли Сокс? Нет, сэр, я мало интересуюсь бейсболом. Они проиграли, засранцы. На лице шефа промелькнуло раздражение. Наверное, и сам прохлопал ставку, подумал Филан, а вслух спросил. И по всему городу пошли драки около букмекеров, поэтому усиление, именно. В общем, мне доложили, что патрульный не явился в участок. Беглый поиск также не дал абсолютно ничего. Вам стоит заняться этим. Устройте облаву в клубах и барах. Филан прокашлялся и вкратчиво произнес. Сэр, мне бы хотелось более тонко начать это дело. Излишний шум. Я приказываю вам провести рейд, Филан. Я в курсе, что вы по 3 дня сидели в засаде среди аллигаторов на островах, поджидая очередную лодку с контрабандистами. Мотались по Южной Америке и ловили там беглых заключенных. В вашем деле гигантский послужной список. Поверьте, мне это известно. Но здесь Нью-Йорк, в Бронксе, Бруклине, Гарлеме, масса мигрантов и цветных. Если им не напоминать о нас, они забудутся. Если они забудутся и перестанут бояться служителей закона, полисмены начнут пропадать чаще. Заодно, у вас появится отличная возможность представиться им. Они должны видеть в лицо, кто хозяин на этой территории. Это все. А там, делайте что хотите, но найдите мне этого пропавшего, или того, кто виновен в его исчезновении. Вы свободны. Когда Филан попрощался и уже стоял в дверях, Калехан накликнул его. Филан. Да, сэр, и смените костюм. Вы больше не в Тампе. Здесь дождливо и слякотно, и чересчур привлекает ненужное внимание. Это совет, идите. Новый шериф Бронкса кивнул и, сжав зубы, вышел за дверь. Глава 7. Двойные похороны. Гарри я определил в подвал под развалинами дома, где раньше была лавочка отца. Отпер навесной замок и пустил его внутрь. Принес старых одеял и сказал ждать моего прихода. Для верности, чего уж греха таить, закрыл его на замок. Были у меня соображения насчет нищего. Пока он не ярый алкоголик, лишний помощник не помешает. Убивать его, рука не поднимется. Отец относился к нему хорошо, Гарри явно платил нашей семье тем же, выполняя время от времени простую работу «приди разгрузи в лавочке», когда я был на своих заработках. В конце концов, меня вчера спас от гарантированного попадания в тюрьму. Был на фронте, знает, с какой стороны ружье стреляет, реальный опыт имеется. А моих парней, к сожалению, еще учить и учить. Бездомных по всему Нью-Йорку куча, человек, который везде ходит и не вызывает особых подозрений, тоже нужен. Откуда деньги? Полюбопытствовала Тоня, указав на купюры, лежащие на столе, и вырвав меня из всех этих размышлений. На видавшей виды скатерти чинно покоились $15. Подработка, пожал я плечами. Не получка, скорее, чтобы убедиться, спросила она. Нет, она через неделю. Чем ты занимаешься на этой подработке? Тревожно поинтересовалась сестра. Ее красивое лицо в такие моменты становилось еще более милым. Я же просил тебя пока не расспрашивать, как можно мягче настоял я. Помню, но, я же волнуюсь, выпалила она, ты стал какой-то очень замкнутый. От неудобного разговора меня отвлек свет фар за окном. Я выглянул наружу. Старенький раздолбанный «Шевроле» заехал во двор и принялся тут же разворачиваться. Мишка прибыл. Я поглядел на часы. 11 часов, 10 минут. В принципе, Рощупкин не особо и опоздал. Но эти последние 10 минут мне дались тяжело. Вдруг, не приехал бы совсем, не захотев связываться с таким делом. Извини, надо бежать. Я поднялся, взял куртку и принялся влезать в потертые ботинки. Сестра оставила скалку на столе, вытерла руки от муки о передник и подошла ко мне. Взяла голову и приложилась к лбу холодными губами. Посмотрела на меня и тяжело вздохнула. «Я тебя очень прошу, только береги себя». «Хорошо», я улыбнулся ей и поскорее вышел за дверь. Спустился по ступеням к хмурому Мишке и пожал протянутую руку. «Спасибо, что приехал. Ну, какой у меня выбор-то? Не бросать же тебя», сухо ответил он и кивнул в сторону развалин. «Точно хочешь этого взять с собой?» «Это он про Гарри». «Точно, так будет быстрее». «И потом, он все равно участник всего этого». «Лопаты взял?» «Да, правда, только две штуки». «Жаль, но ничего, сойдет». «Насчет нашего разговора. Мы, короче, подумали». Мишка почесал затылок, сдвинув кепку на лоб. «Я напрягся». «И что вы надумали с Витей?» «Решили, что надо все продолжать». «Просто и обыденно выдал Мишка». «У меня с души камень свалился». Прямо огромный такой булыжник кило под 300, сорвался и ухнул в воду. «Меня Витя убедил», — сообщил Мишка, помогая мне с засовом на двери подвала. «Шевроле» сейчас стоял так, чтобы закрыть происходящее от любопытных глаз в окнах, если таковые будут. Я удивился, но виду не подал, не хотелось огорчать друга. Признаться, я думал, что он, если решится не выходить из дела, первым даст утвердительный ответ, а оказалось, что рассудительный буквоед Виктор еще и уговаривал его. Подумал, а вслух сказал: «Значит, он тоже с нами?» «Он тоже». Сказал, что завтра поедет, как и планировали, на Лонг-Айленд. Проследит за складом. «Это хорошо», — обрадовался я, и уже в темноту позвал: «Гарри, выходи». Руку при этом сунул в карман, поближе к револьверу. Кто его знает, что наш несколько одичавший товарищ может выкинуть. Нищий вышел, пригибаясь на свет, и выпрямился, потягиваясь. Я с удовлетворением отметил, что он умудрился даже привести себя в порядок. Старые туалетные принадлежности и почти весь нехитрый скарб он таскал с собою в штопанной-перештопанной сумке на плече. Побритый, пусть неровно, но подрезанными лезвием или ножом волосами, Гарри преобразился. Худощавый высокий мужчина, осунувшийся, с большими серыми глазами. Вселенская грусть на лице. Одежду бы еще поменять и вполне обычный прохожий из усталых разнорабочих, которые получают 25-30 баксов. Оставь сумку тут, я закрою подвал. Или спрячь, если боишься. Попереминавшись на месте, он все же спустился обратно и назад вышел без своей котомки. Мы втроем молча залезли в грузовик и через 5 минут уже стояли в переулке на Барни-стрит, наблюдая за зданием, в котором все и произошло. «Гарри, проверь дом. Если там кто-то есть, веди себя как всегда и постарайся свалить оттуда побыстрее. Если мы увидим, что ты вышел из того переулка и пошел налево, значит, там кто-то есть. Понял? Нищий молча кивнул, вылез из кабины и поплелся через дорогу. В машине было очень тесно нам троим. Тут и для двоих, то в этих автомобилях место едва найдется. Мыться теперь, буркнул Мишка, сидим и тремся друг от друга. Я ничего не ответил, сосредоточенно наблюдая за переулком. Что ты планируешь с ним делать? Вдруг глухо спросил Рощупкин. В смысле? Я подозрительно посмотрел на него. Ну, пушка-то с тобой. Что будешь делать с Гарри? И тут до меня дошла суть вопроса. Даже глаза округлились, а брови поползли вверх. Не-не, вся эта ситуация – случайность. Пусть и неприятная. Честно говоря, я уже решил, что завтра меня после срочного суда повезут в тюрьму. Этот урод из банды зарезал бы меня, если бы не револьвер. А потом Гарри по глупости дал по голове полисмену. Но силы не рассчитал. Я не судмедэксперт, не скажу, в чем дело. Кто? Удивился Мишка. Судомеда. Коронер, короче. Не бери в голову. А, понял. По правде говоря, Гарри меня от тюрьмы спас. И что дальше? Просто отпустишь его? Нет, думаю, приставить его к делу. Серьезно? Округлил глаза Мишка. Он ветеран, будет полезен в охране склада и прочих вещах. Я поставлю жесткое условие насчет выпивки, а мы ему устроим терапию. Лечение. Каким образом? Настал черед удивляться Рощупкину. Не скажу, увидишь. Но это просто, загадочно улыбнулся я. В глубине переулка показалась фигура. Гарри пересек дорогу и залез в кабину. Пришлось снова потесниться. Пусто. Никого нет. Темно. Плохо видно. Но мне кажется, что там никого и не было после нас. Хорошо. Миша, давай вокруг квартала, заедем с другой стороны. Тут нас уже могли срисовать. Рощупкин только головой покачал на мои словечки и завел двигатель. Через какое-то время наш грузовик уже стоял около окна, в которое я сегодня нырял рыбкой, убегая от полисмена. Тела были еще в порядке. В подвале действительно было холодно. Забрал 38-й кольт, патроны, кобуру и наручники. Завернул их в сверток и попросил Мишку спрятать в самодельной нише за сидениями. Документы убитых, вместе с их одеждой, положили посередине комнаты и подожгли Мишкиными спичками. Балуется сигаретами. Дурной пример заразителен. А Рощупкин старший у них в семье смолит как три паровоза сразу. Оба тела мы с Гарри загрузили в кузов и спрятали среди мешковины, которой Мишка накидал столько, словно решил их хоронить не в земле.